Лаборатория. Мари Лора Леблан заведует небольшой лабораторией в Парижском музее естествознания. У нее за плечами заметный вклад в исследование моллюсков, монография по эволюционному обоснованию формы западноафриканских Sancellaria sancellata и часто цитируемая статья по половому диморфизму карибских волют. Она дала название двум новым подвидам панцирных моллюсков. Работая над диссертацией, побывала на островах Бора-Бора и Бимини, бродила по рифам в Панаме, изучала улиток на трех континентах. Мари Лора не собирательница в том смысле, в каком был собирателем доктор Жеффар, коллекционер, торопящийся сбежать по лестнице отряда, семейства, рода, вида, подвида. Ей нравится чувствовать рядом живых существ, неважно, на рифах или в лабораторных аквариумах. Находить улиток на камнях, где эти крохотные влажные существа вбирают кальций из воды и преобразуют его в узорчатые грезы у себя на спине. Ей ничего больше не надо. Они с Этьеном путешествовали, пока у того были силы. Побывали на Сардинии и в Шотландии, катались на втором этаже лондонских автобусов. Он купил себе два новых транзисторных приемника, умер тихо в ванне, дожив до 82 и оставил ей много денег. Несмотря на то, что Мари Лора с Этьеном наняли специалиста, потратили тысячи франков и перерыли тонны документов в немецких архивах, они так и не узнали, что именно случилось с ее отцом. Удалось подтвердить, что в 42 году он и впрямь был заключенным лагеря Брайтенау. Сохранилась запись, сделанная лагерным врачом в Касселе, что в начале 43 года некий Даниэль Леблан заболел гриппом. И больше ничего. Мари Лора по-прежнему живет в квартире, в которой выросла, по-прежнему ходит в музей. У нее было два любовника. Первый — приглашенный лектор, который уехал и не вернулся. Второй — канадец по имени Джон, который разбрасывал вещи, галстуки, монеты, носки, мятные леденцы — в любой комнате, куда входил. Они познакомились в аспирантуре. Джон порхал с кафедры на кафедру, демонстрируя редкую любознательность и неумение сосредоточиться на чем-нибудь одном. Он любил океанические течения, архитектуру и Чарльза Диккенса, и его разносторонность заставляла Мари Лору чувствовать себя ограниченной, чересчур узкой специалисткой. Когда она забеременела, они с Джоном расстались спокойно, без обид. Элен, их дочери, сейчас 19. Коротко стриженная, миниатюрная, талантливая виолончелистка, очень собранная, как почти все дети слепых родителей. Элен живет с матерью, но все трое, Джон, Мари Лора и Элен, каждую пятницу вместе обедают в кафе. Наверное, у всех во Франции, кто застал первую половину 40-х, война остается центром, вокруг которого вращается вся остальная жизнь. Мари Лоре и сейчас становится дурно от запаха вареной репы или от слишком больших туфель. И еще она не может слышать перечисления фамилий. Состав футбольной команды или редколлегии, представления на конференциях — все они кажутся ей обрывками тюремных списков, в которых снова нет ее отца. Она по-прежнему считает канализационные решетки 38 от дома до лаборатории. На ее крохотном ажурном балкончике растут цветы, и летом она определяет время суток по тому, как раскрылись лепестки энотеры. Когда Элен уходит к подружкам и квартира кажется слишком тихой, Мари Лора отправляется в ресторанчик, всегда в один и тот же «Вильяж Монж» напротив ботанического сада, и заказывает жареную утку в память о докторе Жеффаре. Счастлива ли она? По большей части да. Например, когда стоит под деревом и слушает, как дрожат на ветру листья, или открывает посылку от собирателя и чувствует такой знакомый океанский запах выброшенных на берег раковин. Когда вспоминает, как читала Элен Жюль Верна, и та засыпала, привалившись к ней сбоку тяжелой и теплой детской головой. Однако бывают часы, когда Элен опаздывает, и Мари Лора от волнения не находит себе места. Тогда она наклоняется над лабораторным столом и внезапно чувствует все другие помещения музея. Кладовки с заспиртованными лягушками, угрями и червяками, кабинеты с гербариями и насекомыми на булавках, полные подвалы костей. И ей кажется, что она работает в мавзолее, что отделы — это кладбище с пронумерованными могилами, что все вокруг — ученые, смотрительницы, посетители и сторожа — гуляют по галереям мертвых. Но такое случается редко. У нее в лаборатории умиротворяюще булькают 6 аквариумов с морской водой. У дальней стены стоят 3 шкафа с 4 сотнями ящиков каждый, перенесенные много лет назад из бывшего кабинета доктора Жеффара. Каждую осень она ведет занятия у студентов. Они приходят, пахнущие солониной или одеколоном, или бензином от своих мотоциклов, и Мари Лора любит расспрашивать их про жизнь, гадать про их прошлое, про то, какие страсти и причуды таятся у них в груди. Однажды июльским вечером в среду к ней, тихонько постучавшись, входит лаборант. Аквариумы булькают, фильтры гудят, нагреватели тихонько щелкают, включаясь и выключаясь. Лаборант говорит, что к ней пришла какая-то женщина. Мари Лора не снимает пальцев с клавиш брайлевской пишущей машинки. «Собирательница?» «Вряд ли, доктор Леблан. Она сказала, что ваш адрес ей дали в Британии, в городском музее». Первые предвестия головокружения. «С ней мальчик, они ждут в конце коридора. Сказать ей, чтобы пришла завтра?» «Как она выглядит?» «Белые волосы...» Он наклоняется ниже. «Плохо одета, кожа бугристая. Говорит, что пришла к вам с макетом дома». Где-то у себя за спиной Мари Лора слышит звяканье 10 000 ключей на 10 000 крючков. «Доктор Леблан?» Пол накренился. Еще мгновение, и она с него скатится.